золотая колдунья луна за землею краткою следит и бросает нить сквозь чаще сна тем, кто веру и любовь хранит. Затаились ходики в ночи, будто бы устав от бега вдруг, только сердце о тебе стучит, мечется на север и на юг. Лунная свирель, крыльями взмахни и поведай ей о моей любви. Сквозь ночную грусть ты дари ей сны, проплеск юных чувств весны. Снова я гляжу в твое окно и опять мечтаю ни о чем. Ты со мной не будешь все равно и меня не встретишь летним днем. Белый тюль колышется во мгле, утопая в звездах, как в цветах. Я бы написал стихи тебе, да не получается в словах. Лунная свирель, крыльями взмахни и поведай ей о моей любви. Сквозь ночную грусть ты дари ей сны, проплеск юных чувств весны. Ночь уже склоняется к утру и сжигает за собой мосты. Ну а я в окошко все смотрю, где волшебным сном забылась ты. Пусть заря воспрянет, как цветок, рассыпая нежные лучи, но ты не узнаешь, кто берег твой покой в таинственной ночи. Лунная свирель, крыльями взмахни и поведай ей о моей любви. Сквозь ночную грусть ты дари ей сны, проплеск юных чувств весны.